Miyagi and Endspiel feat. Rem Digga, I Got Love. Во второй половине 2010-х южная поп-музыка перестает быть экзотикой, существующей в своем региональном и радиочастотном гетто, и теперь это мейнстрим. Miyagi and Endspiel – нечаянные вдохновители этого положения дел. Дуэт из Владикавказа вообще-то никогда не метил в поп-звезды и строил свою творческую жизнь по классическим законам хип-хопа, притворяя в песни энергию родных улиц. Однако выяснилось, что энергии этой хватит на целую индустрию. Вязкий, как битум, флоу. Оба читают так, что слов не разобрать, но затягивает дико. Гулкий звук, переводящий на русский певучий рагамаффин. Мелодии, вокруг которых как будто идет дым. И Miyagi, и Endspiel, на середине карьеры сменивший псевдоним, до сих пор узнаются на раз. При этом именно из их наработок во многом вырос тот самый кальян-рэп, который на новом битке истории культуры стал символом очередного падения эстрады. I Got Love и вовсе уникальная штука. Органический международный хит на 500 000 просмотров, добивший до разных уголков мира чисто через интернет. Сказались, конечно, и усилия режиссера Айсултана Сиитова, в тот момент подающего большие надежды режиссера из Казахстана, о котором еще не знали главные герои американского хип-хопа. Теперь он снимает для Offset и 21 Savage. Тем не менее, клип на I Got Love не самая изобретательная его работа. Всю дорогу красивые полураздетые девушки двигаются вокруг рэперов в красивых интерьерах. Музыка тут, кажется, все-таки важнее. Сослан Бурнацев. Endspiel, он же Энди Панда. Рэпер, соавтор песни. Владикавказ – моя родина. Город, который подарил мне творчество, даровал самобытность и душевную простоту. Музыка здесь будто бы окутывает. Ты ее не видишь, но она... как призрак летает вокруг и шепчет на ухо, как следует писать. Наша музыка – это то, как звучит город. В остальном все как у всех. Обычная провинция, обычные бытовые дела, но очень гостеприимный народ. Осетины достаточно консервативны. У нас есть такое понятие, как старший. Это люди в возрасте, заслужившие свой статус и уважение. Часто, в силу возраста, они не понимали ту музыку, которую малым любила слушать я. Меня воспитывала, то есть до сих пор воспитывает, мать, есть дедушка и бабушка. У нас маленькая семья, скромная. Большое влияние на меня оказал дядя, брат мамы. Он и познакомил меня с музыкой. У него была большая фонотека. Сначала я слушал в полуха, потому что в силу возраста не мог понять, какая музыка мне нравится. Он часами крутил аудиокассеты 50 Cent и The Game. У меня и выбора-то не было. Эта музыка просто звучала рядом со мной. Уже в зрелом возрасте я сам осознал, блин, музыка-то охуительная. Недавно дядя написал мне такую смс-ку очень серьезную. «Твоя сила в твоей простоте. Звезды далеко в небе, а такие, как ты, пацаны из соседнего подъезда, близко, не отдаляйся от народа». Такие вещи он мне редко, но метко пишет. «У нас братские отношения, своя трушечка». И я понял, что он хотел мне сказать. «Если будешь проще, люди к тебе потянутся». В этой простой истине вся суть нашего города. Не поверишь, но я начал заниматься музыкой из-за того, что меня разозлили соседние пацаны, тем, что их рэпчик был максимально дерьмовым. Я захотел доказать им и себе, что можно лучше. Я будто сам себя вызвал на батл. Решил пойти написать первый текст. Потом пришел с ним на студию, записал это дело. Тогда гремела соцсеть ВКонтакте. Я понимал, что если хочу распространять музыку там, надо подвязать коннект с пабликами. Я сам занимался своим пиаром. Написывал админам. Просил выкладывать мое творчество на зацен людям, завел паблик. Эта площадка дала большой толчок, помогла найти слушателей. Кто-то может подумать, что нам помогли прийти к успеху какие-то люди или деньги для пиара, но это не так. Это все труд, пот и слезы. Я понял, что эта музыка может быть успешной еще до формирования дуэта. Видел, что песни, которые я выпускаю, слушают сотни тысяч человек. Я сидел с раскрытым ртом, наблюдая, как первые треки хайпанули. Это было очень забавно. Те 16-17 лет гуляешь по улице, и прохожие даже не знают, кто такой. Я утром просыпаюсь, выхожу на остановку 8-го маршрута, чтобы ехать на учебу в сельхоз. Имеется в виду Горский государственный аграрный университет в Владикавказе. А пока еду, из тачек ловлю звучание всех своих треков. Треков, которые я пишу просто в свой кайф. В этот момент в голове что-то перемкнуло. Тебя слушают, братан. Тебя слушают прям многие. Иногда бывали такие ситуации, что я в компании с однокурсниками стою, они начинают обсуждать Эншпиля. Да, это парень из Москвы. Да что ты чешешь, он вообще сидевший. Я стоял, молчал, охуевал, это же не про меня. У Азамата Кудзаева, Мияги. На тот момент уже было несколько народных хитов, которые во Владикавказе слушали. Мне тоже понравились его треки, это самобытность. Итог. Музыка нас связала. Мы сделали пару коллабов с коллегами, потом записали с ним дуэтную песню «Son of a Beach», которая по-настоящему бомбанула. Я на тот момент сидел во Владике, учился в сельхозе на электрика, он в Питере вместе с супругой. Проходил ординатуру на хирурга-травматолога. Я сделал куплет в новой для себя подаче, минут за 10 его записал. За столько же времени нашел бит. Скидываю ему, он тоже в течение 10 минут скидывает свой. Нам нравилось, что каждый из нас сделал. А припев как получился? В Азамате реально сидит какая-то магия припевов, они в мозг въедаются. Он мне присылает на WhatsApp записанный на диктофон кусочек, где напевает «Санова, Санова, бич». И следующим же сообщением спрашивает: «Блин, по-моему, какая-то херня. Как думаешь, делать? Нет?» Я ему отвечаю: «Ты чё, гонишь? Это гениально!» Я же взорвался. Когда мы записали его, то поняли, что трек обладает хитовым потенциалом. Азамат позвал меня в Питер, мы сняли клип, и бабах! Мы раньше общались, но после «Son of a Beach» он мне стал родным человеком. Ну и мы стали строить планы по захвату мира. 10 минут — это вообще обычная скорость, с которой я пишу треки, все абсолютно. Так было и с «I Got Love», самым популярным у нас. Припевчик Азамат и вовсе зафристайлил, когда зашел в будку к микрофону на ровном месте. Это же творчество, чувак, это рэпчик. Так и надо работать, в кайф, не в напряг. Мы не сняли бы клип на «I Got Love», если б не Айсултан Сиитов, наш мощный друг. Спонтанно познакомились в Казахстане. Трек был успешным, хотя мы на тот момент даже в iTunes не выпускали музыку, его слушали в интернете. Было прикольно наблюдать за тем, как он разъебывает. Мы приехали выступать в Алматы, и в гримерку зашел Айсултан. На тот момент еще мало кому известно. Он уже успел поработать со Скриптонитом, снял ему приглашение на концерт. Ну и он нам говорит: «Пацаны, вам нужен клип на «I Got Love» срочно». Почему? Ну, во-первых, спустя полгода это подарит ему новую волну популярности. А во-вторых, я могу сделать так, чтобы он стал еще хитовее. Мы такие: «Ну да, можно пробовать». Мы с Заматом такие люди, на расслабоне. Когда захотим, тогда захотим. И вот если бы Айс не дожал, ничего бы не было. Когда настал день съемок, мы офигели, насколько он крутой тип. Как рыба, как акула чувствовал себя на съемочной площадке. Был еще день до съемки, он все быстренько смонтировал, через неделю уже прислал клип. Мы такие: «Нам нравится, мировое дерьмо». Надо заливать на YouTube, смотреть реакцию. И спустя время понимаем, что он был прав. Этот клип обошелся нам 800 тысяч рублей. Ну, не копейки, но есть у нас подороже. У клипа на YouTube много иностранных комментов. Во-первых, припев на английском зарешал. Второе – это реггетон, трек же танцевальный. Ну и в-третьих, он реально охуенный. Несмотря на то, что он меня достал как автора, я его слушаю каждый раз и понимаю, не надоедает. Но исполнять его на концертах нас с Азаматом уже заебало. Интервью брал Андрей Недашковский в 2019 году. Интервью делалось для издания The Flow. Полную версию смотрите на сайте издания. Айсултан Сиитов, режиссер клипа. Поскольку я больше человек визуальный, в последних классах школы многих артистов для себя я открыл непосредственно через их клипы. Ну и до того музыка всегда присутствовала в моей жизни. Мне очень нравились треки Вани Дорна, моя мама была его фанаткой. Композиции Батырхана Шукенова, вечная ему память, дома часто звучали. Шукенов был вокалистом группы А-студио до 2000 года. Затем выступал и записывался как сольный исполнитель. Умер в 2015 году от инфаркта. Я знал, кто такой Тимати, Дима, Билан. Но вообще казахстанская молодежь всегда была ближе к западной музыке. Все кругом слушали 50 Cent, Busta Rhymes, Kanye West. Его я впервые услышал в 5 классе. Класса 7 мы изучали все, что происходило в Америке в музыкальной клиповой индустрии через YouTube. Кендрика Ламара и Тайлера я слушал с их первых шагов. Ну, это, собственно, меня и подтолкнуло к тому, чтобы уехать с Казахстана учиться на Западе и узнать американскую культуру изнутри. Теперь эти знания позволяют мне работать с важными для местного комьюнити темами. В клипмейкинг я пришел случайно. Я учился на кинорежиссера в Лос-Анджелесе. Увидел, что Ваня Дорн тоже там, захотел познакомиться. Я не думал о каких-то предложениях. У меня был тогда только один клип, не самый удачный, да даже еще и не вышедший. Нашел Ваня номер, приехал в дом, где они записывали OTD. Мы разговорились, он сказал, что можно пробовать снять клип на что-то из нового альбома, когда они вернутся в Америку. Потом из этого получился клип коллаба. Ну и все завертелось, закрутилось. Мне повезло, звезды сошлись. В 2017 году многие артисты катались с туром по Америке, и они знали, что в Лос-Анджелесе есть паренек, готовый что-нибудь снять. Еще важную роль сыграли Скриптонит и Газгольдер, которые доверили мне снять видеоприглашение на фестиваль Газлайв. Это тоже засветило меня как человек, который снимает околомузыкальные видео. Первое время в Москве мне сильно помогали Скриптонит и Нурлан Сабуров. Даже жильем, например. Какое-то время, когда совсем не было денег, жил у Адиля Жалела, ну, Скриптонита. Дома прям. За что я безумно им благодарен. Не могу сказать, что поводом тут служили корни комьюнити. Все-таки важную роль играли успехи, талант, мотивация. Свое желание идти вперед и жить в большом городе нужно было доказывать действиями. Я всегда брался только за те песни, которые меня вдохновляли. Ну, так произошло и с I Got Love. Когда мы познакомились с Мияги и Энди, я сразу сказал: «А чего вы не хотите экранизировать этот трек?» Когда я пришел к ним в гримерку в Алматы, мы уже были знакомы. Они приезжали на Газгольдер. Нельзя сказать, что я туда вломился. Ну, их тогдашний концерт и все, что было после, крепко нас подружило. У нас были долгие обсуждения целесообразности съемок этого видео. Сначала клип казался бессмысленной тратой денег, так как песня уже месяцев 7 лежала в ВКонтакте, и они думали, что пик актуальности трека уже прошел. Тогда я сказал, что I Got Love не нужен какой-то супермудрёный клип. Была простая идея сделать красиво, атмосферно, раскрепостить ребят. Я тихонько горжусь тем, что они мне доверились. Каждый год поражаемся новой волне просмотров. Мне очень понравилась история происхождения Мияги и Энди. Они стильные, знающие себя. Энди – суперэкспериментатор, растущий на глазах и интересно работающий с голосом. Азамат – ремесленник, который годами оттачивает свой стиль. Он придумывает припевы на английском, очень понятные, при этом самобытные. Не сомневаюсь, что у них все впереди. Когда локдаун после коронавируса закончится, они вполне могут поехать в Америку. Они уже коннектятся со многими большими артистами. У них есть видение того, как они должны себя позиционировать, есть свой выдержанный стиль. И при этом они чувствуют огромную любовь и лояльность к своей земле и своему народу. Вспомните хотя бы историю с выпуском альбома «Ямакаси» и помощью тяжелобольной девочки Арнелли Персаевой. Я однажды ляпнул в интервью, что в Москве не осталось артистов, которым можно что-то снимать. Но тогда я просто не подозревал, что как только я уехал, появилась масса новых крутых людей. Точнее, они вышли из андеграунда на широкую аудиторию. Я имею в виду Big Baby Tape, Бульвар Депо, многих других. Мне кажется, если бы в российской индустрии были американские бюджеты, мы бы увидели огромное количество шедевров. Все всегда идет от экономики. Простая вещь. Среднестатистический фанат Тайлера может себе позволить купить мерча на $200. А в России дети, мне кажется, могут долго копить на простую футболку за $20. Будет больше денег, будет выше качество, и так во всем. Но надо отдать должное. Российская индустрия очень быстро учится и растет. Я заметил, что если в мире где-то что-то стреляет, то в Москве люди хотят быть первыми, кто будет это демонстрировать. Все жду, когда западные артисты первой величины уже начнут фитовать с российскими музыкантами. Даже если этим музыкантом будет, допустим, Моргенштерн, я все равно буду счастлив. Потому что это определенный двигатель для всего местного шоу-бизнеса. Это неизбежно, это просто дело времени. Россия совсем скоро встанет в одну линию с Южной Кореей или Латинской Америкой. Для американских артистов будет имиджево важно проявлять себя на местном рынке, чтобы повышать узнаваемость и собирать стадионы. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.